Первая девушка, которой я предложила роль няни детей Миранды, прямо зашлась от восторга. «Ах, боже мой!» – причитала она, пока я просила ее приехать в офис для собеседования. «Ах, боже мой! Неужели это правда? Боже мой!» «Так вы согласны или нет?» «Боже, ну, конечно, конечно, согласна. Приехать в подиум? Ох, боже мой! Я сейчас всем друзьям расскажу. Они с ума сойдут, просто сойдут с ума. Вы только скажите, куда и когда мне подъехать?» «Вы, надеюсь, понимаете, что Миранда сейчас в отъезде, поэтому непосредственно с ней вы не встретитесь». «Ну да, конечно». «И также понимаете, что вас приглашают на место няни дочерей Миранды. Эта работа никак не связана с подиумом». Она вздохнула, словно примиряясь с печальной неизбежностью. «Ну да, няня, я поняла». Нет, на самом деле она ничегошеньки не поняла. Выглядела она подходяще, высокая, подтянутая, одета скромно, но элегантно, ну и, конечно, истощена диетой. Но то и дело спрашивала, в каких случаях ей может потребоваться приехать в редакцию. Я постаралась поделикатнее охладить ее пыл, но до нее не дошло. «Нет, это исключено. Помните, мы уже говорили об этом. Я провожу собеседование по просьбе Миранды, и вышло так, что мы с вами встретились в офисе, но это, собственно, и все. Ее дочери, знаете ли, живут не здесь». «Конечно, конечно», — согласилась она, — «но я ее уже вычеркнула». Три следующие были не намного лучше. Внешне они удовлетворяли запросам Миранды, а агентство и в самом деле изучило ее вкусы, но ни одной из них я не доверила бы присматривать за своим будущим племянником или племянницей, а именно этим критерием я руководствовалась. Одна с превосходными результатами окончила педагогический факультет Колумбийского университета, но пропускала мимо ушей все, что я говорила о специфике предполагаемой работы. Другая прежде встречалась со звездой НБА и считала, что теперь она этих знаменитостей насквозь видит. Но когда я спросила, имеет ли она опыт общения с детьми знаменитостей, она наморщила носик и объявила, что эти золотые детки всегда такие избалованные. Вычеркиванием. Третье, самое многообещающее – выросла на Манхэттене, только что окончила Мидлбери и собиралась с год поработать няней, чтобы скопить денег на поездку в Париж. Мидлбери – престижный частный колледж высшей ступени в штате Вермонт, основан в 1800 году. Я спросила, означает ли это, что она говорит по-французски, и она кивнула. Проблема состояла в том, что она была типичной жительницей Нью-Йорка и не водила машину. «Не хочет ли она научиться?» – спросила я. «Нет», – ответила она. «Ей кажется, что в городе и так уже достаточно машин, и еще одна совершенно ни к чему». Снова вычеркивание. Остаток дня я провела, соображая, как потактичнее сказать Миранде, что если девушка привлекательна, хорошо сложена, без стеснения общается со знаменитостями, живет на Манхэттене, умеет водить машину, плавать, говорить по-французски, имеет высшее образование и может свободно распоряжаться своим временем, вряд ли она захочет быть няней. Миранда, должно быть, читала мои мысли. Телефонный звонок не заставил себя ждать. Я моментально подсчитала, что ее самолет приземлился в парижском аэропорту пару минут назад. Теперь, согласно посекундному расписанию, с великой тщательностью, разработанному Эмили, она должна была следовать в машине в направлении Рица. «Офис, мир! Эмили!» Она была чуть ли не в истерике. Я мудро рассудила, что сейчас не время поправлять ее. «Эмили, водитель привез мне не тот телефон, и у меня теперь нет ни одного номера. Это неприемлемо, абсолютно недопустимо. Как я могу поддерживать деловые контакты, если в моем телефоне нет ни одного нужного номера? немедленно соедините меня с мистером Лагерфельдом». «Да, Миранда, пожалуйста, подождите минуточку». Я перевела ее в режим ожидания и позвала на помощь Эмили, хотя проще было бы сразу проглотить телефонную трубку. Ведь нам все равно ни за что не успеть определить местонахождение Карла Лагерфельда за те несколько секунд, что пройдут до того, как Миранда рассвирепеет и примется вопрошать: «Ну так где же он? Почему вы так долго возитесь? Вы что, не умеете обращаться с телефоном?» «Ей нужен Карл!» — крикнула я Эмили. Она тут же принялась бешено рыться в бумагах, листы разлетелись по всему столу. «Слушай, у нас есть 20 или 30 секунд. Ты возьмешься за Биариц и водителя, а я за Париж и секретаршу», — громко командовала она в то время, как пальцы ее так и летали над клавиатурой. Я дважды кликнула на ярлык огромного списка абонентов, который мы специально на случай такой вот запарки поделили надвое. Оказалось, что мне выпало звонить по 5 номерам. Первый дом в Биарице, второй дом в Биарице, кабинет, бассейн и водитель. Лишь мельком проглядев список, я могла убедиться, что Эмили досталось целых 7 парижских номеров, а ведь были еще номера в Нью-Йорке и Милане. Лучше было и не начинать. Я набрала первый номер и перешла ко второму, но тут увидела, что красная лампочка перестала мигать. На случай, если до меня не дошло главное, Эмили объявила, что Миранда прервала связь и вышла из режима ожидания. А ведь прошло всего 10 или 15 секунд. Она сегодня уж чего-то слишком нетерпелива. Ну и, конечно, телефон тут же зазвонил снова, и Эмили, вняв моему умоляющему взгляду, сама сняла трубку. Не произнеся и 3 слов своего обычного приветствия, она закивала и принялась успокаивать Миранду. Я, между тем, уже дозвонилась в бассейн и попала на женщину, которая ни слова не знала по-английски. «Да что это, помешались, что ли, все на этом французском языке?» «Да-да, Миранда, мы с Андреа уже ищем его. Вот-вот найдем, да, я понимаю. Конечно, это очень неприятно. Может, вы позволите перевести вас на минуточку в режим ожидания? Через 10 секунд вы свяжетесь с ним, хорошо?» Она нажала на кнопку и принялась стремительно набирать 1 номер за другим. Я услышала, как она пытается говорить на ужасном ломаном французском с кем-то, кто явно никогда не слышал имя Карла Лагерфельда. «Все, мы покойники, покойники». Я уже заканчивала разговор с чокнутой француженкой, которая истерично вопила что-то в трубку, как вдруг увидела, что красная лампочка снова тускнеет. Эмили продолжала усердно набирать номера. «Она опять!» — крикнула я голосом реаниматолога, увидевшего на экране кардиографа ровную линию. «Твоя очередь!» — взвизгнула Эмили. Ее пальцы летали по клавишам телефона. Звонок последовал незамедлительно. Я сняла трубку и даже не стала ничего говорить. Я не сомневалась, что голос на другом конце линии не заставит себя ждать. Так и вышло. «Андреа, Эмили, с кем это я разговариваю? И почему с вами, а не с мистером Лагерфельдом, а?» Моим первым побуждением было хранить молчание, потому что огонь тяжелой артиллерии и не думал стихать. Но, как обычно, мои лучшие побуждения оказались тщетны. «Алло, есть там кто-нибудь? Неужели ни одна из моих секретарш не способна обеспечить простое телефонное соединение?» Ее голос источал сарказм и презрение. «Нет, Миранда». «Конечно, дело не в этом. Я прошу прощения, но...» Мой голос слегка дрожал, и я никак не могла унять эту дрожь. «Дело в том, что мы, кажется, не можем отыскать мистера Лагерфельда. Мы уже позвонили по меньшей мере по 8... «Кажется, не можем отыскать», — передразнила она высоким тонким голосом, в котором не было ничего моего, вообще не было ничего человеческого. «Как прикажете понимать это ваше? Кажется, не можем отыскать. Интересно, Какое именно из этих четырех простых слов оказалось выше ее понимания? «Кажется», «не», «можем», «отыскать»? Для меня все было вполне очевидно. Даже если мы разобьемся в лепешку, это все равно не поможет нам отыскать Карла Лагерфельда. Поэтому вы, леди, с ним сейчас и не разговаривайте. Найдите его сами, если сможете. Тогда и поговорите. Десятки язвительных ответов вертелись у меня на языке, но я повела себя как первоклашка, которую поставили в угол за то, что она болтала на уроке. «Видите ли, Миранда, мы позвонили по всем номерам, которые имеют отношение к Карлу Лагерфельду, но так его и не нашли», — смиренно пролепетала я. «Еще бы вы его нашли!» — Миранда почти кричала. Обычно такая сдержанная, сейчас она была на грани истерики, однако тяжело перевела дух и продолжала вполне спокойно. «Андреа, отдаете ли вы себе отчет, что на этой неделе показы проходят в Париже?» И снова мне показалось, что мы с ней говорим не совсем на одном языке. «Конечно, Миранда. Эмили сейчас проверяет все парижские...» «А отдаете ли вы себе отчет, что у мистера Лагерфельда есть мобильный телефон?» Я чувствовала, как напряглись и дрожат ее голосовые связки, силясь не сорваться на крик. «Нет у нас в списке, нет этого номера, так что мы даже не знали, что у мистера Лагерфельда есть сотовый. Но Эмили как раз дозвонилась до его секретаря, и она сейчас запишет номер». Эмили показала мне большой палец. Она царапала на листке бумаги какие-то цифры и снова восклицала. «Мерси, да, спасибо, я хочу сказать мерси». «Миранда, мы нашли этот номер. Вас соединить с мистером Лагерфельдом прямо сейчас?» Меня так и распирало от гордости и чувства выполненного долга. Ну и молодцы же мы. Высший пилотаж в штормовых условиях. И ничего, что моя чудесная хлопковая блузка, которой позавидовали две, не одна, две девушки из отдела моды, под мышками намокла от пота. Какая разница? Я помогла этой буйно помешанной обрести желаемое. И это преисполнило меня восторгом. «Андреа!» Это было похоже на вопрос, но я была всецело поглощена своей статистикой правильных и неправильных обращений. Сначала я полагала, что она нарочно путает наши имена, желая унизить нас еще больше, но потом осознала, что она вполне удовлетворена нашим и без того жалким положением, и ей просто не хочется забивать голову такой пустой и бесполезной информацией, как имена двух ее секретарей. Эмили подтвердила это предположение, сказав, что в половине случаев Миранда зовет ее Эмили, зато в других случаях Андреа или Элисон, как свою прежнюю секретаршу. От этого мне стало легче. «Да? О, черт, опять какой-то писк. Но почему я не могу разговаривать с этой женщиной достойно, ну хоть самую малость?» «Андреа, я не могу понять, зачем вы там суетитесь и ищете номер Лагерфельда, когда он есть у меня самой. Он дал мне его 5 минут назад, но нас разъединили, и мне не удается связаться с ним». Последние слова она произнесла так, будто в этих неурядицах следовало винить весь мир, но не ее, Миранду Присли. «О, так у вас есть его номер? И вы все это время знали, как с ним можно связаться?» Я повторила все это специально для Эмили, и Миранда распалилась еще больше. «Похоже, дошло до того, что моим служащим все приходится повторять раз по 20. Я жду, что вы соедините меня с абонентом 03, 55, 23, 56, 67 и 89. Немедленно. Или для вас это слишком обременительно?» Эмили медленно, словно не веря, покачала головой и смяла бумажку с номером, который мы добыли с таким трудом. «Нет-нет, Миранда, конечно, ничего обременительного. Я сейчас соединю вас. Подождите секундочку». Я нажала на клавишу «диспетчер», набрала номер, услышала в трубке голос пожилого мужчины и снова ударила по клавише «диспетчер». «Мистер Лагерфельд, «Миранда Присли, вы на связи, говорите», — отчеканила я, как заправская телефонистка. И хотя я имела возможность вместе с Эмили подслушать весь их разговор, я просто повесила трубку. Несколько минут мы сидели молча. Я силилась сдержать рвущееся наружу негодование. Вытерла пот со лба, медленно перевела дух. Эмили заговорила первая. «Я все правильно поняла. У нее все это время был его номер, но она не знала, как его набрать. А может, ей просто не хотелось самой его набирать?» С готовностью поддержала я. Я всегда старалась использовать малейшую возможность настроить Эмили против Миранды, тем более что подходящие случаи выдавались нечасто. «Я должна была знать», — произнесла она, покачивая головой, как будто была глубоко разочарована в самой себе. «Ну, конечно, мне следовало догадаться. Она часто звонит, чтобы ее соединили с людьми, находящимися в соседней комнате или в ближайшей гостинице. Помню, сначала мне казалось диким звонить из Парижа в Нью-Йорк, чтобы тебя соединили с кем-то в Париже. Сейчас-то я, конечно, привыкла. Как же я об этом не подумала?»